резко распахнулась обитая изнутри кожей дверь, и быстрым шагом вошла Тереза Кинчиш, его секретарша, весело напевая. Ее стройную, по-мальчишески чуть угловатую фигуру ладно облегал кремового цвета костюм с коричневой блузкой. Белокурые тонкие волосы, разделенные посередине пробором, едва прикрывали уши, а с боков были чуть-чуть подвиты парикмахером. Эта искусная прическа делала ее несколько продолговатое лицо более круглым, смягчая резкие волевые черты. Терри было за 30. Увидев директора, сидящего за столом, Тереза смутилась. «Извините, я думала, что вы еще не пришли. Простите за вторжение». «Все в порядке, Терри». Имре выключил радио. «Очень рад, что и вы явились сегодня с позаранку». Терри опустила глаза, улыбнувшись. «Как вы сегодня элегантны, товарищ Имре. Наверное, посвятили больше времени своему туалету, чем всегда». «Пожалуй». Имре легко поднялся с кресла и вышел из-за стола. Ему приятна была эта внимательность секретарши, хотя в ее больших зеленоватых глазах он уловил скрытую усмешку. Он сделал еще шаг вперед и, потянувшись, расправил плечи, как все высокие люди, привыкшие сутулиться. Затем машинальным жестом одернул пиджак и провел ладонями по белым, как снег, и уже редеющим волосам. «Почему это вас удивляет? Разве в другие дни я выгляжу хуже?» «Впрочем, вы правы, сегодня особый день. Мы подписываем соглашение о сотрудничестве с советскими и немецкими товарищами. Это требует некоторой торжественности, не правда ли?» Девушка рассмеялась. «А поскольку государственный секретарь тоже будет присутствовать при подписании», — продолжал Имре с полной серьезностью, — «о его костюме вы также получите точный отчет». Обещаю вам. Взамен же прошу вас напомнить мне программу на сегодняшний день. Тереза выбежала к себе в приемную и через минуту вернулась, вооруженная блокнотом и карандашом. Она присела на столик, стоявший у стены, открыла блокнот и начала перечислять. В 9, как вы уже сказали, торжественное подписание в министерстве. В 11 вы проводите совещание руководителей отделов и цехов. К 14 часам вас ждут на Будапештском химическом комбинате, где продемонстрируют в действии защитные пластины с новым покрытием. В 16 часов вам следует быть на заседании бюро райкома партии, а вечером вы собирались посетить вашего друга Додека. Подполковник Рона специально звонил мне вчера, чтобы я не забыла напомнить вам об этом. Да-да, навестить Додека. Имре задумчиво посмотрел в окно. Навестить моего напарника. Он с минуту помолчал, затем снова взглянул на Терезу. Так что еще? Звонили из туристического агентства «Ибус». Там все в порядке. Им удалось составить небольшое турне по европейским странам для ваших молодых, как вы и просили. Сегодня уже можно взять проездные документы. «Спасибо, Терри. Это хорошая новость», — отозвался Имре, и в голосе его прозвучала радость. «Между подписанием в министерстве и совещанием я сумею выкроить четверть часа, чтобы заехать за ними. Представляете, как будут рады моя дочь и зять. Прекрасный свадебный подарок вы им приготовили. Лучшего и пожелать нельзя, право». Оба помолчали. Неслышно ступая по толстому ковру, Имре прошел в угол кабинета и опустился в кресло возле курительного столика. Опершись на руки, он некоторое время смотрел в окно отсутствующим взглядом. «Пока они будут путешествовать, буду их ждать», — сказал он негромко. «А что потом?» «А потом я останусь совсем один. Вернувшись, дочь переедет к мужу». «Почему вы не женитесь, товарищ директор?

Терри глубоко затянулась сигаретой и опустила голову, видимо, стараясь представить себе эту сцену. На другой день было Рождество. Нелашисты и прочие добрые христиане уже с утра начали прикладываться к бутылкам, так что к вечеру вся банда едва держалась на ногах. Они пели пьяными голосами, чокались за здоровье фюрера, за процветание Салаши, за победу Великой Германии и, в конце концов, решили, что к Новому году очистят казарму, иными словами, расстреляют всех томившихся в подвалах. Какой ужас! Я отправился к дежурному офицеру. Он тоже был пьян, но с ним еще можно было разговаривать. «Герр лейтенант», — сказал я по-немецки очень строго и резко по-военному, — «прошу дать мне одного человека для сопровождения». Поначалу он уставился на меня, не понимая, чего я от него хочу. «Я получил донесение», — добавил я быстро, не давая ему времени осмыслить сказанное, — «что недалеко от казармы бандиты-коммунисты начинили минами целый подвал. Надо немедленно обезвредить их». С минуту я прикидывал, скольких заключенных смогу вывести отсюда без особого шума, не привлекая к себе внимания. «Для разминирования мне понадобится 15 человек заключенных». Наконец дежурный офицер понял, о чем идет речь. «Руками несчастных я хочу извлечь мины из опасной зоны». «О, разумеется!» — он осклабился пьяной улыбкой. «Вы могли бы забрать всех, по крайней мере, мы сэкономили бы патроны», — добавил он и взялся за телефонную трубку. Через несколько минут я получил в свое распоряжение здоровенного нелашиста, затянутого в форму и с автоматом на шее. Тереза что-то хотела сказать, но затем спохватилась. Широко раскрыв глаза, она смотрела на рассказчика, тоже побледневшего от воспоминаний. Я спустился в подвал. Узники в страхе прижались к стенам, увидев меня и конвоира. «Иштван Додек!» — выкрикнул я. Додек вышел вперед. Его взгляд был устремлен за мою спину. В проеме открытой двери стоял нелашист с автоматом наготове. Я схватил Додека за грудь и притянул к себе. «Приди в себя!» — шепнул я ему. «Если в камере есть еще коммунисты, возьми их с собой». «Ты сволочь!» — так же тихо ответил он. «А ты идиот!» — успокоил я его. Додек потом рассказывал, что эти слова действительно его успокоили. Тереза рассмеялась. Смекнув, в чем дело, Додек указал на одного мужчину и одну женщину. Я отобрал остальных, в том числе женщин и детей. Мы вышли за ворота казармы. «Куда же теперь?» Я ломал голову, что делать. На безлюдной темной улице дети с плачем прижимались к матерям. «Заткните им глотку!» — заорал конвоир. Я незаметно спустил с предохранителя курок пистолета. «Эй, братец!» — крикнул я конвоиру. Он обернулся и остолбенел. Уставился на меня. Ни разу не слышал, чтобы я говорил по-венгерски. Я выстрелил ему в лицо. Терри содрогнулась. «Вам жаль его?» — спросил Имре. «Нет, конечно, нет. Но сейчас даже представить себе невозможно». Она не закончила фразу. «Как я мог убить человека?» «Смог». После небольшой паузы Имре продолжал. Внезапно яркий свет залил улицу и все дома в округе. Советские ночные бомбардировщики развесили над городом сталинградские свечи, так называли осветительные ракеты на парашютах. Немного погодя раздались взрывы, началась бомбежка. «Бегите!» — крикнул Додек. Сам он бросился на землю и пополз к убитому мною нелашисту, чтобы забрать автомат.